Глава 10. Черно-красное полосатое полотнище раздулось, словно грудь большой птицы, и дракар понесся по волнам немногим медленнее хорошего катера. За скалами, что защищали фьорд у Фолькерка, стихии было не разгуляться, но как только мы вышли в открытое море, ветер тут же взял свое. Или не ветер? Судя по тому, что гребцы один за другим пристраивали ставшие ненужными весла у бортов, не обошлось и без колдовства. Ингвар честно отрабатывал свой хлеб. Он вновь натянул на голову капюшон и с таинственным видом то смотрел на небо, то шевелил пальцами, то разводил руки в стороны, словно собирая ладонями что-то невидимое. Ашкуй, оставшись без товарища-собутыльника, тоже не сидел без дела. Достал откуда-то, подозреваю, из инвентаря, здоровенный барабан, уселся по-турецки под мачтой и принялся отбивать ритм. «Внимание! На вас действует сердце моря! При использовании гребного весла скорость восстановления очков выносливости увеличивается на 100%. «Ага, еще один полезный баф. Точнее, был бы полезный, если дракар и без всяких весел не несся бы по волнам, чуть ли не выходя на глиссер. Непривыкшая к таким нагрузкам дерево скорбно потрескивало, но пока держалось. Ингвар явно увлекся, причем его мощи хватало и на второй номер нашей крохотной флотилии. Дракар Гудрода, уже успевший сменить желто-белый парус на оранжевый, точно так же летел над морем и отставал от нас едва ли на пару сотен шагов. И я не имел ничего против опытных и прекрасно вооруженных хирдманов из Арифьорда, но... «Не сломай мне мачту!» Я сдернул с головы Ингвара капюшон. «Твоя сила возросла!» «И уровень тоже, братишка!» прошептал тот с хитрющей улыбкой. «Ладно, сейчас поутихнет. Просто хотел проверить». «Ага». Я чуть наклонился к уху колдуна. «Слушай, а ты сможешь сделать так, чтобы наш друг Гудред приплыл в Эльгот чуть-чуть попозже, чем мы, скажем, на часик-полтора?» «О-о-о!» Ингвар, понимающе закивал и развернулся к корме, высматривая оранжевый парус. «Нет проблем! Смотри!» Наш дракар тут же замедлил ход. Колдун переключился на Гудрода. Через несколько минут тот начал понемногу отставать. Расстояние между нами все увеличивалось. Оранжевый парус сначала повис, а потом и вовсе принялся раздуваться в сторону кормы, будто пытался утянуть дракар Гудрода обратно в Фолькерк. «Вижу, Эгир решил поиграть со славным Теном Арифьорда!» Ашкуй так увлекся зрелищем, что даже перестал лупить в свой барабан. «Ветру у берегов своенравны! Боги, неужели нам придется начать делить добычу без наших друзей?» Особого сожаления в его голосе я, впрочем, не услышал. И не я один. Заскучавшие гребцы расхохотались и дружно взялись за весла. Наш дракар снова устремился вперед. Пусть и не так бодро, как раньше. Барабан Ашкоя снова заговорил, наполняя палубу монотонным грохотом, а потом заголосил и сам скальд. Очередной речитатив про хитроумного Тена Фолькерка явно сочинялся прямо на ходу. Ашкуй безбожно фальшивил, но мой разномастный хирт не был сильно притязательным, и бодрая маршевая мелодия заходила на ура. Я прошагал к носу и встал рядом с Хроки. Тот почему-то не участвовал во всеобщем веселье, да и вообще выглядел мрачнее тучи. С того самого момента, как мы покинули Фолькерк. «Что тревожит тебя, друг мой?» — спросил я. «Битва позади. У Вагни Ульфриксона не хватит сил, чтобы сразиться с нами. Уже скоро мы повезем домой золото Эльгода». «Удача с нами, мой Тен!» Хроки склонил голову. «Боги не оставят тебя ни в дороге, ни в бою. Никто на юге не выстоит против твоего меча, а многие покорятся и одному слову Антера из Фолькерка». «Тогда почему ты так печален, Хроки Гриматерсон?» Я положил руку ему на плечо. «Или какая-нибудь красавица забрала твое сердце?» «Нет, мое сердце все еще здесь». Хроки стукнул себя по бронированной груди. «Да и не время нам сейчас думать о светлооких девах». Тут он, кстати сказать, ошибался. Я собирался завоевывать юг Барикстада не мечом, а хорошо подвешенным языком и умением заключать выгодные союзы. А что может скрепить любой альянс надежнее, чем родственные связи? Пара-тройка династических браков не повредит, и Хроки, по происхождению и статусу, первый кандидат на выданье. Другой вопрос, что ему об этом сейчас лучше не знать. «Если так, то почему ты так не весел?» — снова спросил я. «Человек конунга. Олег». Хроки тревожно оглянулся, будто расположившийся на самой корме упырина мог каким-то чудом нас услышать. «Он мне не нравится». «Олег никому не нравится», — усмехнулся я. «Но он здесь по велению ярла Рагнара. Не можем же мы просто выкинуть его за борт». «Едва ли даже это поможет». Хроки опустил могучие плечи и сгорбился. «Таких, как он, сложно убить». «Каких? Тебе уже приходилось встречать подобных ему?» Я навострил уши. «Или ты слышал что-то?» «Сказки, которыми старухи пугают непослушных детей», — проворчал Хроки. «Но после того, что Олег сотворил с Хрольфом, я готов поверить». «Он могучий воин. Не хотел бы я встретиться с ним в бою». Я кивнул и еще раз взглянул на корму. «Едва ли на баре, кстати, найдется тот, кто смог бы совладать с Олегом в одиночку». «Я и сам знаю, с какой стороны держать меч», — проворчал Хроки. «Но такое не под силу даже Тору. Олег будто не боится ни боли, ни смерти. Неужели рассказы не врут?» «Какие рассказы?» Я понемногу начинал терять терпение. «Ты говоришь загадками, друг мой». «О бессмертных». Хроки замолк, нахмурился, но потом нехотя продолжил. «Тен Олаф говорил, они появились на Эллиге 2 зимы назад. Сначала их было совсем мало, но потом стало больше. У них странные имена и речь. Они похожи на северян, но никто не знает, откуда они взялись. Говорят, в бою они втрое сильнее обычного человека, не боятся боли и способны перенести даже самые страшные раны. А еще...» Голос Хроки совсем стих, превращаясь в шепот. «А еще говорят, что даже погибнув в битве, они снова возвращаются. И убить такое чудовище можно только если отрубить ему голову, а тело сжечь». 2 зимы назад. Примерно тогда же, когда Гордарика вышла на стадию альфа-теста. Явно не совпадение. Впрочем, как и все остальное. Странные имена, странная речь, нечувствительность к боли и умение возрождаться после смерти. Как говорится, сложите 2 плюс 2. «Олег бессмертный?» — спросил я. «Тебе самому приходилось с ними встречаться?» «Мне нет», — Хроки помотал головой. «Но Тен Олаф видел одного или даже двоих, а он был не из пугливых». «Может, так оно и есть», — я пожал плечами. «А может, все это просто страшные сказки. Пока Олег на нашей стороне, нам нечего бояться». «А ты?» Хроки вдруг развернулся и схватил меня за броню могучей ручищей. «Почему Раут назвал тебя лишенным смерти?» «Друг мой, что...» «Почему тебе удается то, что другим не под силу?» — прошипел Хроки. «И почему, йотуновы кости, почему я не могу вспомнить, откуда ты вообще взялся на корабле Тена Олафа?» «А как тебе такое, видящий?» «Нет, я не спалился, просто шило становилось все труднее и труднее утаить в мешке. Если уж простодушный и суеверный Скант, мой лучший друг, уже заподозрил неладное, долго ли я смогу скрывать свою истинную сущность? Откуда мне знать, Хроки Гриматорсон? Я перехватил его руку своей. Ты сам посвятил меня своему покровителю. Ты видел отметину Тора на моей груди. Ты не раз спасал мне жизнь и закрывал меня своим щитом, а теперь называешь Драугром? Прости. Хроки разжал пальцы и безвольно опустил голову. «Мой разум помутился, но я не смог бы дышать, не узнав, кто ты, мой друг, любимец богов или бессмертное чудовище, такое же, как он». Хроки кивнул в сторону кормы. «Похоже, мне удалось задавить его волей и авторитетом, но только на этот раз еще одна зарубка — не палиться». «Никогда, ни при каких обстоятельствах, иначе рискую закончить свою виртуальную жизнь в костре и без головы». «Я твой друг, Хроки», — ответил я. «Прошу, изгони сомнения из своего сердца. На всем Эллиге не найдется человека, которому я бы доверял больше, чем тебе». «И я верю тебе». Хроки стиснул мою руку своей гигантской клешней. «Пока ты рядом». «Мне даже йотуны не страшны!» Похоже, пронесло. Хроки буквально расцветал на глазах. А вот мое настроение стремительно скатывалось в ноль и ниже. За дни, проведенные в игре, я научился мастерски обманывать местных обитателей и намертво сросся с личиной хитроумного и удачливого Склафа, славного воина, вождя и избранника богов. Но это совсем не то же самое, что обманывать друга. И не важно, что этого друга на самом деле не существует. Я отвернулся и оперся на покачивающуюся драконью голову на носу корабля. Разговаривать больше не хотелось, и даже задорное пение Ашкуя уже не радовало. Вот почему его никто не хочет назвать бессмертным и вышвырнуть за борт, хоть он и совершенно не вписывается? Впрочем, нет. Скальта как раз отлично вписался в этот мир, несмотря на все свои выкрутасы. Много ли спроса с бродячего поэта, пьяницы, почти юродивого с копьем и лирой? На мгновение я даже позавидовал Ашкую. Его явно не волновала ни прокачка, ни власть, ни интриги. Он не уносил из гробниц обломков древних мечей и не искал на форумах треды о наследии Романова. Он просто жил здесь и сейчас. А я... йотун бы забрал это все. К счастью, при попутном ветре дорога до Эльгода заняла не так уж много времени. Я уже мог разглядеть у подножья скал чистокол и соломенные крыши. Много, много соломенных крыш. И крохотную фигурку. Не за стенами, а снаружи, почти у самой воды. Дозорный? Если так, он уже давно заметил над морем мой полосатый парус. Почему же не бежит предупредить остальных? Моего чахлого восприятия не хватило, чтобы разглядеть одинокого стража, даже когда мы подплыли поближе. Зато с этим неплохо справилось истинное зрение. Система послушно увеличила мелькнувшие вдалеке буковки, показывая имя и характеристики. Вагни, последний из братьев Ульфриксонов, вышел встречать мой драккар с оружием в руках. Один.